Глава 31. Ну что ж, появление вышло даже эффектнее, чем предполагалось. Триару я представляла себе городом, столицей всех земель оборотней, а оказалось, что это огромнейшая арена, окруженная амфитеатром. Места разделялись на три равных сектора. Так кланы аэров возвышались над остальными, символизируя близость к небу. Они восседали на каменных скамьях, выщербленных в скале. Тирианцы располагались на искусно взращенных ложах среди лиан и корней вековых деревьев, подтверждая родство с землей. А океаниды восседали в ложах, похожих на огромные раковины моллюсков, сверкающих на солнце перламутром. Сектор народа воды уходил коралловыми столпами в океан. Триара представляла собой воплощение единства народов, земли, неба и воды. Вид с высоты открывался просто потрясающий. Засмотрелась не только я. Кетцы и танагры тоже были под впечатлением. На скальном секторе амфитеатра восседало всего 3 из 7 кланов аэров. Над пустыми скамьями кетцев и танагров возвышались искусно вырезанные статуи звериных побратимов. Выглядело это так, словно звериные боги величественно и властно взирали на своих детей с недостижимых высот. Пока мы любовались красотами и символичностью местной архитектуры, на арене начало твориться что-то неправильное. Сначала я с удивлением рассмотрела там арахнида. Единственный знакомый мне арахнид вряд ли мог оказаться на клановых состязаниях. Но судя по тому, как на арену рванули черная пантера, золотистая горга и белый ирбис, сомнения отпали. Какого черта у них там происходит? «Тана, солнышко, а сколько огненных шаров ты можешь запустить без вреда для здоровья?» — поинтересовалась у девочки, наблюдая, как 10 белоснежных птиц готовятся атаковать моих оборотней. 5, может быть, 7, — с сомнением произнесла младшая Айша изумрудных танагров. «А можешь их запустить прямо сейчас, под ноги вон тем чайкам-переросткам?» Девочка хихикнула и один за одним запустила вниз 5 шаров, которые с громкими хлопками взорвались перед носом у аэров. Кетцы с танаграми спикировали вниз и взметнули клубы песка в воздух при посадке. Земля под ногами покачнулась, словно по ней прошла волна. Но обращать внимание на это было некогда. Я с достоинством спустилась с Кемо и помогла сойти Тане. Откинув капюшон черного плаща, я пусть и пафосно, но возвестила о нашем прибытии. «Триара, приветствуй своих детей! Кланы изумрудных танагров и кетцев вернулись из небытия!» Гул голосов стих. Было слышно, как муха пролетает над ареной. Оборотни ошалело взирали на представителей 2 легендарных кланов. Ну а я улыбалась семье. Муар сменила ипостась и, не стесняясь собственной ноготы, крепко обняла меня. «Я верила в тебя и ждала!» Ее тихий голос дрожал и пробирал до мурашек. Я искренне ответила на объятие. «Знал, что такая, как ты, нигде не пропадет», — со смешком отреагировал на мое появление Ирбис. «Но что ты воскресишь 2 клана ради свободы, даже предположить не мог. Вот только глаза у него были при этом странно печальные. Извини, менять ипостась не буду. Мои объятия поставят нас в неудобное положение». Я кивнула, оборачиваясь на выкрики собственного имени. Орласы на трибунах били себя в грудь, скандируя: «Рагнеда! Рагнеда! Рагнеда!» Аспиды и ягуары подхватили их клич, а все остальные кланы не понимали, что происходит. Да я и сама, если быть честной, не ожидала такой бурной реакции. Земля под ногами все ощутимее вздрагивала от топота скандирующей толпы. Я чувствовала себя рок-звездой на стадионе перед концертом. И, к сожалению, концерт не заставил себя ждать. «Что-то не так!» — Ягу настороженно перекрикивала толпу, пытаясь достучаться до меня. «Что?» «Не знаю. Твое тело чувствует опасность сквозь эйфорию», — рявкнула Ягу на взводе. «У тебя волосы на затылке шевелятся». Я начала озираться по сторонам, пытаясь хоть что-то рассмотреть. Мой растерянный вид не укрылся от Муар и Беремира. «Что?» — прозвучало одновременно от них. А я, наконец, зацепилась взглядом за одну деталь, которая означала, что очень скоро мы все умрем. Вода из-под сектора океанидов отступала. Океан собирал силы перед своим убийственным ударом. «Беремир, прошу, делай все, что я скажу, и, возможно, вы выживете». Даже мысленно мой голос сковал от страха. «Черт, сколько же у меня времени, я не знала. Минута, две. Быстро возьми под контроль всех Амори кланов. Они должны смешать свою кровь с моей. Могут хоть как бабочку меня распять, но одновременно. От Ирбисов я прошу тебя». «У Рысей нет Амори», — в замешательстве проговорил Барс. «Бери любого», — на автомате ответила, тут же обращаясь к Ягу. «Нам придется ставить купол, но непростой. Попробуем объединить все протоколы спасения над кланами в единую сеть через смешивание крови и одновременную активацию тотемов». «Ты же не выживешь», — тихо ответила моя помощница. «Это ручная настройка протоколов. Активатор — смерть». «Я не выживу, но выживет Рагнеда», — отмахнулась от собственной смерти, как от досадного пустяка. «Пора вернуть Айше ее жизнь». «Ну, а мы, если повезет, вернемся домой!» Я старалась говорить легко, но мне было страшно. Очень. Как никогда до этого. А песчинки времени все ускользали сквозь пальцы. «Я все слышал», — прошептал Ирби с потухшим голосом. «Кто же ты на самом деле?» «Да какая разница?» — я пожала плечами. «Если это так важно, то сейчас открою сознание. Можешь скопировать память, но посмотришь позже». «Расскажешь и покажешь все Рагнеде, когда я уйду». Горло перехватил спазм, я изо всех сил старалась говорить уверенно, сдерживая слезы. «Ничему не удивляйся, и спасибо, что ты оказался таким, каким она тебя показывала». Ирбиса мелко потряхивала от моих слов. Я стояла посреди арены. Ко мне начали подходить Амори кланов с пустыми лицами и ничего не выражающими взглядами. Под контролем Барса они делали аккуратные надрезы на моем и своем теле, и смешивали нашу кровь. Ирбис единственный выполнял все действия осмысленно. Вдалеке послышался грохот. Небо закрыли стаи птиц, летящих подальше от смертоносного океана. Пришлось закрыть глаза, чтобы нырнуть в собственное подсознание. Я стояла на коленях посреди арены, раны жглись, пылали огнем, разъедали тело и душу. От каждого моря ко мне тянулся поток силы. У кого-то он был тоньше, у кого-то толще. Но стоило нити укрепиться, и рядом с Амори появлялась его призрачная вторая ипостась. Звери, птицы, земноводные, рыбы, моллюски — они все смотрели на меня печально и разумно, в отличие от подконтрольных Беремиру безучастных Амори. Сам наследник снежных барсов смотрел на меня широко открытыми глазами. «Оператор запрашивает доступ к устройствам хранения и переноса ментальных баз данных родов по праву крови!» Сквозь слезы боли прокричала я. «Доступ разрешен, Ягуары!» «Разрешен, Аспиды!» «Разрешен, Волки!» «Разрешен, Орлы!» «Разрешен, Изумрудные Танагры!» Один за одним откликались тотемы всех ныне существующих кланов Мартены на мой зов. «Ты уверена?» — незнакомый голос пробился сквозь грохот приближающейся волны и крики паникующих оборотней. Я оглянулась. Передо мной стояла белоснежная пантера в ожидании ответа на свой вопрос. «Уверена!» — слезы высохли, страх испарился, пришло спокойствие. «Я сделала все, что могла. Надеюсь, они будут жить. Моей судьбы это не изменит, но все же я буду знать, что боролась не зря». «За себя, за них, за нас всех! Помоги мне это сделать!» Пантера чуть склонила голову на бок, показавшись мне удивительно знакомой, а затем кивнула. Белая кошачья лапа легко коснулась моего лба, и я упала на песок арены. Рядом сидели бледные копии двух Рагнет сразу. Одна из них была совсем молоденькая. Она плакала, держа меня за руку, и просила прощения, что только мешала все это время. А вторая? Вторая была моей подругой. Той, кто прожил в темнице миллионы лет, кто защищал меня до конца, кто любил и считал меня семьей. Моя Рагнеда! Она держала меня за другую руку и тихо повторяла. «Не бойся, если у кого и может получиться, то только у тебя». Я смотрела в синее бездонное небо. Надо мной бурлили разноцветные потоки энергии, сплетаясь в неведомый узор, сперва хаотичный, а после обретающий все более четкую структуру. Я увидела щит, раскачивающийся на огромных энергетических канатах. Он медленно поднимался от груди ввысь, на лету расширяясь. Вокруг него, словно чешуйки, образовывались маленькие копии щита, закрывая небо, опускаясь в землю и уходя еще глубже. Боли не было. Было удивительное чувство свободы. Я видела, как рассыпается искрами мое тело, и улыбалась. Ведь эти искры впитывались в стыки щитов, скрепляя связь, цементируя ее, делая нерушимой. Я очень надеюсь, что этот мир будет жить. Была моя последняя мысль. Меня выкинуло из тела Рагнеды. Я парила в воздухе, поднимаясь все выше и выше. Над Мартеной набухали разноцветные купола. Они наливались светом и растягивались до границ клановых земель, где сливались с соседними куполами. Над Триарой же висел щит, переливаясь на солнце всеми цветами радуги. Волна накрыла прибрежные земли, погребая под собой все живое. И мир Мартены для меня померк.